Положение церкви при Юлиане-отступнике. Император Юлиан был внуком Констанция Хлора и приходился племянником Константину Великому. Детство его проходило в Константинополе в доме матери. Наблюдение за духовным развитием его поручено было епископу Евсевию, который должен был воспитывать его в духе умеренного арианства. Евсевий относился к своему делу небрежно. Настоящим авторитетом для мальчика явился Мардоний, евнух варварского происхождения, бывший учитель его матери. Он был страстным поклонником эллинской культуры, в этом духе воспитывал Юлиана, воздерживаясь от всякого упоминания о христианстве. Позднее Юлиан был удален из столицы подозрительным Констанцием и помещен в одном замке в Каппадокии. От него требовалось постоянное посещение церкви, чтение Святого Писания и выполнение церковных уставов. Подготовленный ранее своим учителем к восприятию древнеклассического мира, ненавидя лично Констанция, он отрицательно относился и к исповедуемому последним христианству. Вызванный потом в Константинополь, он при дворе императора столкнулся с распрями и интригами в тогдашнем христианском обществе, страница 112. Все это усиливало его нерасположение к христианству. Юлиан вскоре сошелся с поборниками язычества, которые, гонимые Констанцием, мечтали о наступлении благоприятного для них времени. Сильное влияние на него имел знаменитый языческий ритор Ливаний. Получив от Констанция разрешение докончить свое образование, он в Малой Азии и Афинах познакомился с известными неоплатониками, особенно с Максимом, который посвятил его во все таинства теургии и экстаза. В 355 году Констанций, не подозревая в Юлиане язычника, отправил его в Галлию в звании кесаря. В 361 году произошел разрыв между ними. Начиная борьбу, Юлиан объявил себя открытым язычником. Вступление Юлиана на императорский престол было радостным событием для языческой партии. Молодой император, окруженный философами, учеными, жрецами и авгурами, ревностно взялся за восстановление язычества. Еще на пути из Галлии он открыл множество храмов, закрытых при Констанции, и с большим торжеством приносил в них жертвы богам. По вступлении в Константинополь, торжественно заявив свое отречение от христианства, он приказал по всей империи восстанавливать разрушенные и открывать закрытые храмы и отправлял в них служение. Гонимые и преследуемые жрецы вышли из своих убежищ и направились к алтарям своих богов. Сам Юлиан, более всех своих языческих подданных и даже более жрецов, заботился о восстановлении древних, почти забытых культов. Нося титул «Понтифекс Максимум», он хотел быть жрецом на самом деле, поэтому часто сам лично, с небывалой торжественностью и благоговением, приносил жертвы богам. Таким образом, язычество снова стало религией государственную, и язычники опять получили преобладающее значение в империи. По отношению к христианскому обществу Юлиан держал себя на первых порах довольно снисходительным. Наученный историей, он понимал, что кровавые преследования не могут уничтожить христианство. Скорее, думал он, можно ослабить его и довести до уничтожения хитрой политикой. В этих видах, руководствуясь, по-видимому, философской терпимостью ко всем учениям, он предоставил свободу действий всем христианским партиям и сектам. На самом же деле он рассчитывал, что христианское общество при внутренней борьбе партий само собой придет к падению. С хитрой же целью Юлиан особым законом запретил христианским ученым заниматься изучением философов и поэтов и объяснением их в школах, представляя в основании то обстоятельство, что люди, изъясняющие творение великих мужей Гомера, Гезиода, Геродота и других, и обличающие их в нечестии, оскорбляют богов, которых почитали эти великие люди. Страница 113. На самом же деле, упомянутым запрещением Юлиан хотел защитить свое дело восстановления язычества. Он очень хорошо видел, что христианские ученые, знакомые с философами и поэтами, объясняя писание их перед своими слушателями с христианской точки зрения, подрывают язычество в его первых источниках. Далее, чтобы оскорбить христианское чувство и даже посмеяться над пророчеством Христа Спасителя об Иерусалимском храме, Юлиан под видом той же веротерпимости дал иудеям средство восстановить свой храм в Иерусалиме. Но по свидетельству и языческих, и христианских писателей, появлявшийся три раза из земли огонь истреблял все начатые постройки, так что сами иудеи в ужасе отказались от предпринятого дела. Хотя подобные распоряжения направлены были против христиан только косвенным образом и не угрожали существованию церкви, но уже одно то, что привилегии религии государственной стали переходить от христианства к язычеству, поставило христиан в положение двусмысленное, при котором возможны были для них большие притеснения. Так, с восстановлением язычества, воинские знамена с изображением креста заменены были новыми с изображениями богов, разные воинские церемонии получили характер языческий. Все это стесняло воинов-христиан. Приказание Юлиана в Антиохии окроплять жертвенную кровью продаваемые на рынках припасы повело уже к стеснению всех христиан. Потом удаление христиан от занимаемых ими государственных должностей и предпочтения, отдаваемые правительством язычникам во всех случаях жизни, например, в судебных спорах и тяжбах, поставляло часто многих христиан в затруднительное положение. Но самым сильным стеснением христиан было то, что они, по приказанию Юлиана, должны были возвращать язычникам те имущества, которые при Константине и Констанции перешли от языческих храмов к христианской церкви. Многие языческие храмы были обращены в церкви, многие были разрушены и на месте их построены церкви. Земли, принадлежавшие языческим храмам, заняты были христианскими строениями и так далее. Чтобы выполнить приказания императора, христиане должны были уничтожать церкви свои и даже на свой счет восстанавливать разрушенные, по приказаниям христианских государей, языческие храмы. При этом бывали и такие случаи, что язычники требовали и отнимали у христиан не только то, что прежде принадлежало языческим храмам, но и то, что всегда было собственностью христианских церквей. Но как Юлиан не стеснял христиан прямо и косвенно, он нисколько не ослабил христианство и далеко еще не достиг своей цели восстановления язычества, тем более что почти в первые дни своего правления разошелся с большинством языческой партии. Воспитанный в понятиях неоплатонической школы, он хотел восстановить не то язычество, какое знало большинство язычников, а язычество, преобразованное по началам неоплатонизма. Отрицая вместе с своими учителями-неоплатониками древнее многобожие и признавая божеством только единое верховное существо, Юлиан видел в богах древней религии идеи, свойства и качества этого верховного существа, а в идолах – изображение сих последних. Сообразно своими понятиями о богах древности, он смотрел и на мифы, стараясь своими аллегорическими толкованиями прикрыть все их нелепости и возбудить в язычниках такое же благоговейное уважение к ним, каким он сам отличался. Вместе с теоретической стороной в язычестве Юлиан хотел преобразовать и практическую. По-прежнему, оставляя в языческом культе жертвоприношения и даже заботясь об увеличении их, он хотел внести в него религиозно-нравственные элементы. Требовал, чтобы жрецы занимались изучением философов и поэтов, как провозвестников божественных истин, вели жизнь строго воздержанную и добродетельную, поучали народ, объясняя ему смысл древних мифических сказаний, при храмах устраивали благотворительные заведения и тому подобное. Словом, дух религии христианской Юлиан хотел перенести на язычество. В таком виде язычество неизвестно было большинству язычников, даже самим жрецам, поэтому массы народные, как и прежде, относились к служению своим богам холодно и небрежно. Случалось, что одни только старухи присутствовали при жертвоприношениях императора-жреца, или, как это было в Антиохии, в праздник Аполлона, язычники оставили одного императора приносить жертву богу поэзии под открытым небом при проливном дожде, а сами искали убежище под крышей храма. Свободно мыслящие из язычников даже открыто в разговорах и сочинениях смеялись над множеством жертв, приносимых Юлианом, и над его философскими толкованиями мифов. Приближенные Юлиану, наполнявшие его двор, тоже не сочувствовали его планам. В большинстве это были шарлатаны и искатели приключений, рассчитывавшие приобрести какие-либо выгоды от императора-язычника. Таким людям не нравилась строго философская, полная энергии жизнь Юлиана, и на требование его проводить подобную же жизнь они отвечали жалобами на невнимательность к ним императора. Разочарования одно за другим постигали Юлиана. Языческое общество не сочувствовало его планам, христианское мужественно переносило все притеснения и нисколько не ослабевало. Страница 115. Но юлиане не хотели отказаться от своего дела. Препятствия и неудачи только раздражали его. Он хотел употребить все средства, даже насильственные, чтобы только достигнуть своей цели. Действительно, христиане ожидали уже от него жестоких преследований после похода его в Персию. Но в одной битве с персами в 363 году Юлиан был убит, и вместе с его смертью кончилось его дело восстановления язычества. Это информация от Смирнова. Христианство же с церковной властью во главе держалось крепко. Церковь верила в свое будущее и как будто больше сплотилась перед грозою. Знаменитый борец за православие Афанасий Александрийский, которого только одного Юлиан отправил в изгнание за оппозицию, резкость которого приступила все законы государства, утешал паству твердыми словами: «Не страшитесь, друзья, это маленькое облачко, оно скоро пройдет. Посторонимся немного». Ив Грефс, энциклопедический словарь.